Глава 41. Ирина. В этот момент все мысли из головы просто исчезают. Просто раз, и все волнения, которые занимали меня еще 5 минут назад, растворяются в моменте. Что это значит? «Небольшая гематома», — вздыхает врач. «Это не значит, что все очень плохо, конечно. Но, учитывая ваш анамнез, ситуация, прямо скажем, которую надо держать на контроле». «А откуда гематома?» — растерянно спрашиваю. «Вроде у меня не кровило». «Так потому и не кровило. Все осталось внутри». «Она небольшая, конечно, и ни о какой отцелуйке пока речи не идет. В целом это может быть и просто лопнувший сосуд. Кстати, тоже надо будет проверить кровоток еще раз», — говорит она, скорее даже для себя. «Я-то в медицинских диагнозах вообще мало что понимаю. В общем, надо бы еще понаблюдать». «В каком смысле?» «Идеально снова лечь на сохранение». «Но...» Беспомощно смотрю на черно-белый экран. «С одной стороны, это все логично, но с другой, я не чувствую себя здесь защищенной и не уверена, что это постоянное окружение будет лучше для малыша. Только дома у Кирилла я могу расслабиться». «А может, без стационара как-то?» Осторожно спрашиваю, судорожно соображая, как же теперь быть. Я же ведь постоянно буду бояться, что Олеся появится. «Можно, конечно, только...» «Знаете, Ирина Дмитриевна, с любой другой пациенткой я бы, наверное, даже не стала настаивать. Но у вас... Учитывая, что вы перенесли черепно-мозговую и выписались досрочно...» «У меня были обстоятельства». «Да, конечно, дочка маленькая», — кивает врач. «Я поддерживаю ее в этом. Не стоит ей знать, мало ли вдруг Олеся как-то с ней контачит. Это похоже на паранойю, но я уже скоро своей тени бояться начну». «В общем, если откажетесь, то дело ваше. Препараты все выпишу. Но тогда, пожалуйста, будьте очень осторожны и никаких волнений. Старайтесь больше лежать, отдыхать и ни в коем случае не таскайте тяжести». Естественно, я обещаю выполнять все предписания. В коридор выхожу взволнованная, и когда оглядываюсь по сторонам, даже не сразу понимаю, что ищу, в общем-то, не Евгения. Почему-то мне казалось, что Игорь тоже придет. Глупо, наверное. Но что-то в нашем разговоре заставило меня думать, что он хотел бы увидеться снова. Вообще, у меня к нему очень много вопросов. Хочется верить, что он, в отличие от моей мамы, не станет ничего скрывать. А наоборот, поможет откопать мою память. «Готовы ехать домой?» Подходит ко мне охранник. «Да, конечно». Рассеянно киваю и следую за ним к лестнице. На первом этаже замечаю Лию. Неосознанно торможу, глядя на то, как она активно жестикулирует и что-то доказывает мужчине, стоящему рядом с ней. Сегодня она выглядит совершенно иначе. Нет той потерянной девушки, которую я увидела в день пожарной тревоги. Внутри появляется неосознанное облегчение. Значит, с ней все в порядке. И Олеся никак не навредила. А следом прилетает странная мысль. Вот она стоит, вероятно, с мужем. И что? Обсуждает его измену? Смирилась, приняла, простила? Лия очень эмоционально говорит. Отстраняется, когда мужчина пытается ее обнять. Мне в какой-то момент даже кажется, что он силой схватит ее. Но ничего подобного не происходит. «Ирина, вам нехорошо?» — спрашивает охранник. «Нет-нет, идемте. Говорю, отворачиваясь от Ли и ее собеседника. Все-таки кто знает, кем он является для нее? По дороге я все кручу в голове эту странную сцену, невольно примеряя ее на себя. Что имел в виду Игорь, когда сказал, что он сильно ошибся? Может, он тоже мне изменил? Представляю себе это. Пробую почувствовать что-то. Но внутри глухо. Не знаю, может, я зря накручиваю себя. Правда, это бы объяснило отношение мамы. И все эти фразы, что Кирилл надежный, достойный и прочее. Если Игорь и впрямь мне изменил, то... Наверное, это логично, что она так реагирует. Мне очень хочется снова с ним встретиться. Хочется задать все те вопросы, что меня мучают. Я устала жить в неизвестности. Лучше уж пусть мне будет больно. Пусть мы встретимся, и во второй раз я не струшу. Спрошу как есть. Прямо, в лоб. Так, чтобы не осталось никаких белых пятен. До дома Кирилла мы добираемся довольно быстро. Мне везет, даже укачать сильно не успевает. И все равно выхожу из машины так, словно весь день бегала по делам. Опять эта слабость и усталость. Евгений остается что-то проверять в машине, а я иду к дому. Мысленно готовлюсь к встрече с Кириллом. Он ведь обещал мне поговорить на чистоту. Но когда захожу в дом, вижу маму, бледную и встревоженную. «Ира, наконец-то!» «Что такое?» Тут же реагирую на ее состояние. «Что-то с Лизой?» «Что?» «Нет, с ней все в порядке. Сейчас в гостиной играет. За ней няня присматривает». «Тогда что? На тебе лица нет». «Ох, дочка, так Кирилл!» «Что Кирилл?» «Он попал в аварию. И, кажется...» «Господи, кажется, там все очень серьезно». У меня от таких новостей слабеют ноги. Я даже хватаюсь за стену, чтобы не упасть. «Ой, Ира!» Мама тут же оказывается рядом. «Идем, давай присядь». Она усаживает меня на банкетку, стоящую неподалеку. «Ты только это, не нервничай сильно», — говорит она озабоченно. «А ты когда это узнала?» — спрашиваю подавленно. «Да вот, собиралась ему позвонить и...» Спросила у охраны, но они ничего толком не ответили. Но я, знаешь, подслушала потом их разговор. Мне становится очень душно. В памяти тут же всплывает разговор с тем незнакомцем, который пусть и завуалированно, но все-таки угрожал мне. А что, если Кирилл попал под удар из-за меня? «Дочь, может, воды?» Мама смотрит на меня обеспокоенно, а у меня в голове пусто. Вообще никаких мыслей. Только страх. За себя, за дочку. За маму, конечно же. Пусть мы и не сходимся с ней в главном. «Нет, все в порядке. Просто все это страшно». Она кивает. «А ты не слышала, насколько сильная авария?» «Не поняла. А потом пришлось уйти, чтобы меня не заметили». Иррациональное чувство вины уже поднимается во мне. Хотя, конечно, Туманов – взрослый человек, и он сам сделал свой выбор. Сам решил помочь мне. И в конце концов, все это может быть не связано со мной. У него ведь тоже бизнес. Как узнать, что бывает? Но все равно. Все равно я чувствую вину, что втянула его во все это. «Мам, может, как-то узнать о его состоянии?» «У Евгения, например». «Да, точно, он более общительный». Кивает она решительно и уходит. «Я же сижу в полной прострации. Как же все так одновременно свалилось? Нападение Олеси, встреча с Игорем, авария с участием Кирилла. Такое чувство, что кто-то взял и высыпал на меня все неприятности, которые только можно. Проходит 10 минут, прежде чем мама возвращается. Я так и сижу, гадая, что теперь будет. «Ну, что?» Она тяжело вздыхает и качает головой. «Отказались рассказывать. А еще...» Мама нервно передергивает плечами. «Еще сказали, что теперь нам нельзя никуда выезжать». «То есть как это? А к врачу Лизиному? А мне на прием?» Она вздыхает и качает головой. Главный их заявил, что там у них какой-то протокол запускается в таких случаях, и вот. «Но это же бред!» — выдыхаю пораженно. «Мы же не пленники!» «Да, ты права, конечно. Но, Ир, наверное, Кирюша знает, что делает. Так может, ему позвонить? Не то чтобы я куда-то собиралась бежать, но...» «Но и не иметь возможности выехать, это же ненормально!» «Я так поняла, что сейчас Кирилл без сознания», — неохотно отвечает мама. «Так что пока только ждать». «Ждать?» — ужасаюсь я. «А если...» «Господи, как же так?» «Ты так сильно привязалась к Кирюше или дело в чем-то другом?» — проницательно спрашивает мама. Я отвожу взгляд, не желая продолжать опять ту же самую тему. «Вообще-то ты теперь его жена, и, конечно, имеешь право его навестить в больнице», — добавляет она. Не удержавшись, поворачиваюсь к маме и пораженно смотрю на нее. «Ты серьезно? Опять пытаешься нас свести? Зачем? Я же сказала, что у нас фиктивный брак». «А что такого, если он станет настоящим? Кирилл очень надежный и порядочный». «Я 100 раз это уже слышала!» «Не выдерживаю». «И что дальше, мам? Я не помню 5 лет жизни. 5! Может, я мужа до сих пор люблю и не помню?» «Этого остолопа!» — фыркает она. «Да вот уж вряд ли». «Почему?» Она замолкает и поджимает губы. «Я не стану с тобой его обсуждать. Можешь обижаться, но я считаю, что он того не стоит». «Мама, да ты меня не слушаешь!» Возмущаюсь, вскакивая на ноги. «Ты понимаешь, что это опасно?» «Твой врач считает иначе». «Что иначе? А если кто-то из моего прошлого появится, а я не буду знать? И, например, не знаю. Захочет что-то сделать, как та же Олеся?» На эмоциях я выбалтываю то, о чем не собиралась говорить. А вот мама реагирует как-то странно. Ошарашенно смотрит. «Олеся нашла тебя? Ты ее знаешь?» Она молчит, испуганно хлопает глазами. И вот теперь в ее взгляде настоящее смятение. «Мам, кто такая Олеся?» Требую, чувствуя, что это по-настоящему важно. «Не молчи! Кто она?»